тихо попискивает тряпочек. Обманывая слух, под прозрачной коркой льда журчит весенний ручей, и в туре ему на лесных обсохших полянах бормочут тетерева косачи. На закате солнца страшно ухнет филин в лесу, гугукнет, гу-гу-гу, бесшумно пролетая сова, и со всех сторон отзовутся ей, празднуя весну зайц. А в холодных прозрачных лужах неустанно турлычат лягушки. Шелестя сухими травинками, бегают по обсохшим кочкам быстрые муравьи. Днем на пригреве жужжат весенние быстрые мухи, вылетев из зимнего убежища, басом прогудит шмель, и уже тянет, тянет над духом охотника свою нудную песенку первый комар. Только в глухую полночь все примолкает в весеннем лесу. Отойдешь, бывало, от тихо потрескивающего костра, освещающего стволы и ветви ближних деревьев, глухая, беззвучная накроет тебя тишина. Цепляясь по веткам, долго падает на землю оторвавшийся сухой сучок. Прошуршит под ногами мышь, провоют на болоте голодные бессонные волки. И опять тихо, недвижно, в темном лесу. Тихо потрескивает костер, колышется над огнем лохматые еловые ветки. Развалясь у огня на смолистой постели, беззаботно похрапывает товарищ охотник. Тот, кто ночевал много раз у костра в лесу, никогда не забудет охотничьи весенние ночлеги. Чудесно наступает предутренний час в лесу. Кажется, невидимый дирижер поднял волшебную палочку, и по его знаку начинается прекрасная симфония утра. Подчиняясь палочке невидимого дирижера, одна за другою гаснут над лесом звезды. Нарастая и замирая в макушках деревьев, над головами охотников проносится предрассветный ветер. Как бы включаясь в музыку, утро слышится пение первой проснувшейся птички-зорянки. Тихий, знакомый слышится звук хор-хор-цвию, хор-хор-цвию. Это тянет над утренним лесом вальдшнеп, лесной длинноклювый кулик. Из тысячи лесных звуков чуткое ухо охотника уже ловит необычную, ни на что не похожую песню глухаря. В самый торжественный час появления солнца звуки лесной музыки особенно нарастают. Приветствуй восходящее солнце, в серебряные трубы трубят журавли. На бесчисленных свелях повсюду заливаются неутомимые музыканты дрозды. С голых лесных полян поднимаются в небо и поют жаворонки. Множество радостных, торжественных звуков слышит охотник в этот веселый, торжественный час на земле и, забыв о своем ружье, долго слушает прекрасную симфонию весеннего утра. Сполохи. Северное сияние, или сполохи, как его называют живущие на севере люди, мне первый раз довелось увидеть много лет назад на берегу Онежского озера. Собираясь в пешеходное путешествие по лесному Заонежью, остановился в Повенце. Тогда это был маленький старинный городок. Прорытого между Онежским озером и Белым морем канала еще не существовало. В Повенец я приехал из Петрозаводска на пароходе. Остановился ночевать у знакомого агронома. Ночью я вышел на улицу, и меня поразило еще невиданное мною зрелище. В полнейшей тишине по звездному небу колыхался широкий светящийся занавес. Он то сужался, то расширялся, собирался в складки, менял свой цвет. Я был очарован чудесным небесным зрелищем. Стояла незыблемая ночная тишина, которую изредка нарушал лай собак. При свете и сиянии я видел темные макушки деревьев.